Глава 15. Терек. Станица Щедринская. 13 сентября 1707 года. Атаман Щедринской станицы Никита Стрелков с высокого забора еще раз посмотрел на раскинувшееся внизу бескрайнее море закубанских кочевников, которых привел на терек Каип-Султан. Если подмоги не будет, а взяться ей попросту неоткуда, основанная легендарным Андреем Щедром станица падет. На все поселение 12 десятков казаков. В 1701 году станицу тоже держали в плотном кольце осады, но в то время у терских казаков сил было больше и поддержка имелась, потому и выстояли. Теперь помощи ждать бессмысленно. Воины Каиб-Султана обложили все терские городки одновременно, и воинов у хана хватает. В его войске почти 20 тысяч всадников. Стрелков тяжело вздохнул, спустился вниз и огляделся. Казаки, не отходя от своих мест, поочередно отдыхали. Поутру будет жестокий бой, и кто из них в живых останется, знает лишь Бог. Станичный атаман прошелся по примыкавшей к стене узкой улочке, после чего, зайдя в один из дворов, спустился в просторный подвал. Здесь, в окружении казачьих детей, собранных в подземелье, как в самом надежном и безопасном месте, на пустой бочке сидел старый станичный писарь Игнат Сафонов и рассказывал малышне историю своего войска. Поначалу у атамана мелькнула мысль, что не до истории нынче, враги у ворот, но потом отогнал ее. В самом деле, дети есть дети, и надо их отвлечь, а не пугать завтрашним днем. Никита прислонился к дверному косяку и заслушался рассказом Сафонова, который только начал свое повествование. «А случилось это в правлении московского царя Ивана III», — говорил Сафонов. Разгневался как-то государь на молодечество рязанских казаков, которые пришли на Русь из дикого поля и служили царю, а потом своим умом жить стали, и пригрозил им наказанием. Послал он за ними своих воинов, а казаки червленого яра не стали ждать московитов, поднялись всей станицей, сели с семьями хозяйством на струги и выплыли весенним половодьем на Дон. С Тихого Дона перешли на Волгу и уже по ней по матушке добрались на терек. В этих краях уже тогда было местечко Тюмень, где проживали люди казацкого корня. Они помогли нашим прадедам устроиться, и с тех пор мы здесь живем, а называть нас стали гребенскими, то есть горными казаками. Потом на Москве стал править Иван IV по прозванию Грозный, могучий и великий государь. И, видя, что Москва в силе, царь грузинский попросил царя о помощи. Да кабардинцы союзники о принятии их под руку государя просили. Царь даже на их княжне Марии Темрюковне женился. А как случилось это, то и про нас вспомнил. И были наши старики гребенские на Москве у царя, и пожаловал он нас рекой Тереком навечно. «А я песню про это знаю», — откликнулся один из слушателей, чернявый и верткий паренек. «Можно спою?» Сафонов одобрительно кивнул, и паренек, расправив плечи, вышел в круг и ломким детским голосом запел песню, которую больше пристало петь в мужском кругу и сильными басистыми голосами. «Не серые гуси в поле гогочут, не серые орлы в поднебесье клекочут, то гребенские казаки перед царем гуторят, перед грозным царем Иваном Васильевичем. Они самому царю надеже говорят: «Ой ты, батюшка наш православный царь, чем ты нас подаришь, чем пожалуешь? А дарю я вас, казаченьки, да пожалую рекой вольной, Териком Горынычем, что от самого гребня до Синего моря, до Синего моря до Каспийского». Смущенный паренек закончил петь и скрылся среди сверстников, а Сафонов продолжил: «Вот после этого поставлена была терская крепость, и стали мы нести службу государеву, доберечь вотчины кабардинские. В 1579 году три атамана донских и волжских казаков навлекли на себя царскую опалу и собрались в низовье Волги на совет, где им укрыться от царского гнева. Старший из них, Ермак Тимофеевич, повел свою ватагу на север, к именитым людям Строгановым, и сделался завоевателем царства сибирского. А остальное казачество вышло в море и, разбившись на два товарищества, прибыло к нам на терек. Так опять у нас народу прибыло, а пришедшие в то время казаки построили свой трехстенный городок, названный Терки, куда и стали собирать к себе кабардинцев, чеченцев, кумыков и черкесов. В 1586 году появились на Москве послы иверийского царя Александра и били челом государю спасти их тело и душу. И весной 1594 года московское войско, собранное в Астрахани в числе 2500 человек, под начальством воеводы Хворостина, двинулось на терек и, усилившись здесь нашими терскими и гребенскими казаками, пошло на реку Койсу для соединения с иверийским войском. Писарь прервался взглядом, пересчитал детей, мало ли вдруг сбежит какой непоседа на стену, и, убедившись, что все на месте, повел рассказ далее. Шамхал с тарковцами, кумыками и нагайцами встретил наших воинов на реке Койсу, но не удержал переправы и отступил к таркам. Город наш взяли сходу, но обманули нас грузины. Не пришли на помощь, и стали московские стрельцы да казаки терские со всеми племенами в одиночку воевать. После тяжкой осады хотели отступить воины православные назад к дому, но настигнуты были конниками Шамхала. Надвинулась на воинов воеводы Хворостина вся сила басурманская. Наши построились кольцом и все же прорубились через толпы врагов. Но только четверть казаков вернулась тогда на терек, и долгое время враги осаждали наши городки. Кто-то из детей ахнул и в наступившей тишине спросил: «Как сейчас?» Писарь утвердительно кивнул и продолжил: «А потом правил царь Борис, и в 1604 году он вновь двинул на терек сильные полки из Казани и Астрахани с воеводами Бутурлиным и Плещеевым. Опять было условлено с иверийским царем, чтобы его грузинская рать была выслана на соединение с московской для совместного действия. И опять грузины не пришли, потому что были взяты шахом персидским на его кызылбашскую службу. И вновь наши казаки бились вместе с московскими стрельцами против басурман и вновь побеждали их, но слишком неравны были силы. Султан Мут, Шамхал Тарковский, на Коране клялся, что выпустит наше войско, если стрельцы с казаками город оставят и ничего разрушать не станут. Воеводы поверили такой клятве и вышли безбоязненно походным строем в сторону дома. Однако преждевременно радовались наши воины и выпили в тот день зелена вина, а у басурман был великий праздник Байрам, и имамы мусульманские освободили султан Мута от клятвы, которую тот дал неверным. В спину ударил Шамхал, и 20 тысяч воинов было у него, и половину из них он потерял, потому что не сдавались наши и стояли крепко. Один из 10 казаков тогда на терек вернулся, а стрельцы почти все легли, да обоих воевод потеряли. Осиротело много детей. И стали они общими для всех терцев, а дабы помнили они своих отцов, называли их по именам родителя: Демушкин, Петров, Михайлов, Степанов, Федюшкин, Гришечкин, Кириллов. А дальше что? На Руси наступила смута, на Украине ляхи в наступление перешли, донцы против крымчаков рубились, и помощи нам совсем не стало. Правда, когда Разин Степан Тимофеевич на Персию шел, приплыл в наши края на своих стругах и 3 дня разорял владения шамхальские. Однако и он отступил, так как лучшей доли искал. С тех пор живем мы здесь и ни пяди земли, которая полита кровью наших предков, не уступаем». Поняв, что сказка на ночь окончена, дети начали расходиться, а Стрелков, подойдя к Сафонову, спросил: «Ты меня искал, что случилось?» Сафонов всплеснул руками: «Вот же старость не в радость, совсем забыл. Голубь почтовый из Червленского городка прилетел. Пишут, что вернулся с Дона наш казак Алексей Семушкин с посланием от донских казаков. Донцы от царя отойти хотят и нас за собой зовут». Атаман невесело усмехнулся и сказал: «Нашли время, когда восстание поднимать. Лучше бы помощь прислали, а то завтра сметут нас. Вот и вся недолга». «Не скажи, атаман, в письме написано, что Семушкин завтра с Каип-Султаном встречается и договариваться с ним станет, поэтому надо войско, что нас осадило, предупредить о перемирии, А то по незнанию крови много прольем, и мириться труднее будет. Ладно, пробурчал атаман и направился к воротам. Поутру закубанцы сами выслали переговорщиков, которые уже знали о временном перемирии, а через 3 дня воины Каиб-Султана снялись со своих стоянок и отправились домой. Алексей Семушкин, один из посланцев атамана Булавина, все-таки сговорился с Каиб-Султаном Кубинским. Угрозами заиметь кровников в лице всех казачьих войск он изрядно припугнул вождя закубанцев, который осознал, что может быть, если он все-таки разрушит терские городки, а народ вырежет, как собирался. А дабы гордый потомок самого Чингисхана не потерял лицо, ему был обещан выкуп – 15 тысяч полученных от гетмана Мазепы золотых червонцев и 1000 племенных кобылиц. Войска Каиб-Султана покидали владения терского войска, а казаки провожали закубанцев недобрыми взглядами. И один старый дед, сгорбленный и припадающий на левую ногу, будто пророчествуя, сказал: «Ничего, у нас теперь сила будет. Как разберемся с царем, 10-кратно все вернешь, Каиб-Султан Кубинский».